прыгучего. На корсы еврейские бега. Ужо вам, пархатые, будете знать, как распинать нашего Господа. Жид крещеный, волк кормленный, муж завин, в хату жидовин. Человек есть гроб Господен, его надо освободить. Мария сама указала место, где должна быть построена церковь. В середине августа на Эсквилине пошел снег. Упавшие листья после заморозка окостенели. Тритон спятил, будто он ангел, и трубит в Евстахиевы трубы. Вставайте, вставайте, чего тут разлеглись? Хотели вечный город, да Федот не тот. Чудак-покойник умер во вторник. Стали гроб тесать, а он скочил дыну плясать. Повернули налево от дворца Барбинини в глухой переулок. Гоголь принялся петь разгульную малороссийскую песню. Наконец, пустился просто в пляс и стал вывертывать зонтиком на воздухе такие штуки, что не дали двух минут. Ручка зонтика осталась у него в руках, а остальное полетело в сторону.